Глава 22. Наши бунты. Генерал-губернатор и директор. Жаркий день ранней осени. От стоячих прудов идет блеск и легкий запах тины. Мертвый замок, опрокинутый в воде, грезит об умершей старине. Скучно снуют лебеди, прокладывая следы по зеленой ряске. Тихо и сонно квакают разомлевшие лягушки. Кругом гимназии изнывающая зелень каштанов никнет под зноем. На дворе пусто, белое здание молчит, замкнувшись в себе. Идут уроки. Я попросился из класса и стою в коридоре. Тихо. Вдали по обоим концам виднеются окна. Одно затенено каштанами, так что в середине стоит полутьма. Погруженный в нее дремлет старик Савелий. Сложив на груди руки и прислонясь к учительским шубам, он ждет прямо против инспекторской сигнала звонить. Из-за запертых дверей чуть просачивается неопределенное жужжание, точно кто читает по покойнику. Порой вырывается взвизгивание толстого Егорова или тонкие певучие вскрикивания географа Самаревича или порывистый лай Радомирецкого. И опять все тихо. Открывается дверь инспекторской. На Савелия падает белая полоса света. Он тревожно просыпается, но тотчас опять закрывает глаза. В светлой полосе появляется странная фигура Дидонуса. Ковыляя своей изломанной походкой, он, как лодка на волнах, плывет в полутьме коридора вдоль темных вешалок и вдруг исчезает в амбразуре классной двери. Виднеется только угол от Дитяткевича с смешно торчащими фалдочками фрака. Сам он впился глазом в замочную скважину и тихо, с наслаждением, шпионит за классом, стараясь только, чтобы торчащий вид его лбом хохолок волос не показался в дверном стекле. Тогда в классе поднялся бы шум, хохот, шабаш. Но его не видят. Тишина кажется еще безжизненнее и мертвее от ровного неуловимого жужжания и вскрикиваний. Становится жутко, томительно, почти страшно. Хочется как будто проснуться, громко вскрикнуть, застучать, опрокинуть что-нибудь. Вообще сделать что-нибудь такое, чтоб промчалось бы по коридорам, ринулось в классные двери и наполнило бы все это здание грохотом, шумом, тревогой. В то время о школьной политике еще не было слышно. Не было и злоумышленных агитаторов, волнующих молодежь. Кругом гимназии залегла такая же дремотная тишь. 2-3 номера газеты заносили слухи из далекого мира, но они были чужды маленькому городку и его интересам, группировавшимся вокруг старого замка и живого беленького здания гимназии. У замка были свои легенды о прошлом. Гимназия имела свои. Из поколения в поколение чередовались рассказы о героических временах, когда во втором классе сидели усачи, а из третьего прямо женились. Этот независимый и беззаботный народ нередко будил сонную тишину необыкновенными выходками. Они ходили стеной на полицейских. Однажды выворотили фонарные столбы, которые, положим, никогда не светили, и покидали их с моста в речку. Другой раз, темным вечером, подстерегли гимназического надзирателя, подглядывавшего в окна. Схватили, завязали глаза, привязали к лестнице и повезли топить в пруд. Несколько раз опускали с мостика воду по шею и опять поднимали. Потом с песнями и диким гиканьем проволокли на лестнице по засыпающим улицам и бросили против клуба. Тех героев уже не было. Все мы были меньше и, пожалуй, культурнее. но легенды о героических временах казались нам занимательными и даже как будто поэтичными. Хоть и дико и нелепо, но они разрывали по-своему эту завороженную тишь, однообразие и молчаливой рутины. Порой и мы начинали шуметь так же стихийно, неожиданно и нелепо. Звонок пробил, перемена кончилась. Коридоры опустели, во всех классах идут занятия. У нас урок Егорова, но он не является. Придет или не придет? Тянутся минуты. Рождается надежда, не придет. Беззаботные ученики, выучивающие уроки только в классах и на переменах, я давно уже принадлежу к их числу, торопятся доучить аористы. Бых, бы, бы. Быхове, быста, быста. Быхом, бысте, быша. Но затем бросают. Если Егоров не придет, на черта тогда аористы. Дитяткевич то и дело заглядывает в открытую классную дверь. Порой проходит мимо высокая фигура Рущевича. Они знают, что такое положение класса опасно, и стараются держать нас в полугипнозе. Не урок, но и не свобода. Ожидание неприятно, томительно, раздражает нервы. Мой сосед-кроль, тоже бросивший грамматику Перелескова, долго и сосредоточенно жевал во рту бумажную жвачку. Наконец это ему надоело, он вынул изо рта нажеванный комок, посмотрел на него с некоторым недоумением и по внезапному вдохновению швырнул в противоположную стену. Комок влипает и расплющивается над самой кафедрой большим серым пятном. Смех. В дверях появляется Детаткевич. Он слышал смех и беспокойно оглядывает нас из-за дверей, но пятна ему не видно. Это интересно. Едва он отходит, как несколько комков летят вдогонку за первым, и скоро плеяда серых звезд располагается над креслом учителя. «Господа, господа, что вы делаете?» – кричит дежурный. Первое ответственное лицо в классе, но его не слушают. Дождь жвачек сыплется ливнем. Кто-то смочил жвачку в чернилах. Среди серых звезд являются сине-черные. Они липнут по стенам, на потолке, попадают в икону. Какой-то малыш, отпросившийся с урока в соседнем классе, пробегает мимо нашей двери, заглядывает в нее, и глаза его вспыхивают восторгом. Он поделится новостью в своем классе. За ним выбежит другой. В несколько минут узнает уже вся гимназия. Наконец в коридоре слышатся тяжелые шаги. Егоров, Егоров. В классе водворяется тишина, и мы с недоумением смотрим друг на друга. Что ж теперь будет? Толстая фигура с журналом под мышкой появляется на пороге и в изумлении отшатывается. Через минуту является встревоженный надзиратель, окидывает взглядом стены и стремглав убегает. В класс вдвигается огромная фигура инспектора, а в перемену эпидемия перекидывается в младшие классы. В жизни белого здания события. Начальство задачено. Приступают к расследованию и, прежде всего, конечно, ищут зачинщиков. И тут-то в застоявшуюся атмосферу врывается нечто новое, интересное, пожалуй, серьезное. Зачинщиков не выдадут. Перед начальством весь класс единый, сплоченный, солидарный. Те, кто не кидал и даже пытался образумить товарищей, теперь заодно с кидавшими. В инспекторскую вызывают дежурного, и он уже не возвращается. Его отправили в карцер. Первая жертва. Мы его любим, гордимся им, готовы следовать его примеру. Вызывают первых учеников, потом последних. Является Рущевич и произносит перед классом речь длинную, тягучую, поучительную. Преступление не может остаться без наказания. Уже наказаны, быть может, невинные и будут наказаны еще более. Это нечестно. Зачинщики должны сознаться, или класс обязан их выдать. Но у нас свои понятия о честности. Честность – это товарищество. В нем одном мы находим ощущения, которых не дают и не требуют ни арифметика, ни география, ни аористы. Самоотвержение, готовность пострадать за общее дело, мужество, верность. Мы знаем, что жевать бумагу и кидать в белые стены – глупо. Когда вошел ты, сын, не говоря ни слова, окинул класс своим серьезным и как будто скучающим взглядом, нам было стыдно. Но постоять за товарищей не глупо, а хорошо и красиво. Каждый из нас ждет своей очереди присоединиться к пострадавшим, и в этом оправдание перед ними. В воздухе напряжение новое, необычное. Ожидание нарастающей грозы вносит новый душевный мотив, разряжает обычное классное томление. Последний звонок в этот день звучит тоже необычными тонами. Он застает расследование неоконченным и как бы говорит: продолжение завтра. А пока, едва сбегав домой и захватив что-нибудь съестное, мы пробираемся на разведке к карцеру. Окно его высоко, в стене угловой двухэтажной пристройки на задах. Кто-нибудь осторожно кидает мелкий камешек в виде сигнала. Заключенные по очереди, становясь друг другу на спины, появляются в квадрате окна. Они кажутся нам такими дорогими, милыми, красивыми. Особенно дежурный. Все мы ответим за себя. Он только за других. Каждому из нас хочется что-нибудь сделать для него, хочется быть на его месте. Тут зарождалось чувство, из которого в 70-х годах Стрельников послал на виселицу юношу Разовского, не пожелавшего выдать товарища. Порой эти наши вспышки напоминали прямо массовое помешательство. Дождливый осенний день. Большая перемена. За окнами каштаны взмахивают еще не опавшую, но уже поблекшую зеленью. Косой дождь бьет по стеклам. На дворе игра в мяч нельзя. Многие не ушли домой завтракать. Коридоры кишат толпой, которая волнуется в тесноте живою зыбью. Появляется Самаревич. Он только что вошел со двора. Мокрый, в черной мерлушечьей шапке и широкой шубе из бирок. Мелкий, подобранный барашек. Его желтое лицо кажется особенно странным в черной остроконечной мурмолке на фоне черного воротника в сумеречном освещении коридора. Среди шумной толпы он проходит брезгливо, точно пробирается по грязной улице. Глаза его бегают сердито и чутко. Ищут Дитяткевича, чтобы тот проложил ему дорогу. Но Дитяткевича нет. Ученики сами робко сторонятся, когда замечают его, но замечают не сразу. Сжатая толпа колышется, порой совершенно непроизвольно. Вдруг из классной двери выбегает малыш, преследуемый товарищем. Он ныряет прямо в толпу, чуть не сбивает с ног Самаревича, поднимает голову и видит над собой высокую фигуру, сухое лицо и желчно злые глаза. Несколько секунд он испуганно смотрит на неожиданное явление, и вдруг с его губ срывается кличка Самаревича. «Бирка!» Слово, кинутое так звонко прямо в лицо грозному учителю, сразу поглощает все остальные звуки. Секунда молчания, потом неистовый визг, хохот, толкотня. Исступление охватывает весь коридор. К Самаревичу проталкиваются малыши, опережают его, становятся впереди, кричат: «Бирка! Бирка!» и опять ныряют в толпу. Изумленный, испуганный, бедный маньяк стоит среди этого живого водоворота, поворачивая голову и сверкая сухими, воспаленными глазами. На шум выбегают из инспекторской надзиратели, потом инспектор. Но малыши увертываются от рук Дитяткевича, ныряют между ног у другого надзирателя, добродушного рыжего Бутовича, проскакивают мимо инспектора, дергают Самаревича за шубу и крики: «Бирка! Бирка!» несутся среди хохота, топота и шума. Обычная власть потеряла силу. Только резкий звонок, который сторож догадался дать минуты на две раньше, позволяет, наконец, освободить Самаревича и увести его в инспекторскую. На этот раз не пытаются даже искать зачинщиков. Тут уже совершенно очевидно, что зачинщиков нет, что это просто стихийный взрыв, в котором прорвалось, так сказать, подпочва нашего обычного настроения. Подавлять можно, но овладеть никто не умеет. Такая же неожиданная демонстрация была устроена и Кранцу. На этого мучителя пришел черный день. Он жил на квартире у немолодой вдовы, и по городу пошли сплетни, что наш сухой и жиловатый лемур воспылал нежной страстью к своей дебелой хозяйке. Городок вообще был полон сплетнями, и слух об этой связи тлел среди других более или менее пикантных слухов, пока однажды дело не разразилось неожиданным и громким скандалом. Кранц объявил о своем переезде на другую квартиру. Тогда бойкая вдова ворвалась в заседание гимназического совета и принесла с собой невинного младенца, которого и предложила на попечение всего педагогического персонала. Через несколько дней из округа пришла телеграмма немедленно устранить Кранца от преподавания. В большую перемену немец вышел из гимназии, чтобы более туда не возвращаться. Зеленый и злой, он быстро шел по улице, не глядя по сторонам, весь поглощенный злобными мыслями. А за ним шла гурьба учеников, точно стая собачонок, за затравленным, но все еще опасным волком. Так он дошел до квартиры Колубовских. Это была многочисленная семья, из которой четверо или пятеро учились в гимназии. Все они были маленькие, толстощекие и очень похожи друг на друга. Самый маленький, жертва Кранца, был общий любимец. В этот день он был болен и оставался дома. Но когда братья прибежали к нему с радостной вестью, малыш вскочил с постели и, увидев в окно проходившего мучителя, выскочил на улицу. Братья кинулись за ним, и затравленный волк очутился в курьезной осаде. Младший Колубовский с сверкающими глазами заступил ему дорогу и крикнул: «А что, проклятый немец, прогнали? Прогнали? Будешь мучить? Проклятый, проклятый!» Остальные братья тоже бежали с ругательствами. К ним присоединились бывшие поблизости ученики, и взбешенный Кранц, все прибавляя шагу, дошел до своей квартиры, сопровождаемый свистом, гиканьем и криками «Ура!». К счастью, квартира была недалеко. На крыльце немец оглянулся и погрозил кулаком, а в окно выглядывало злорадное лицо бедной жертвы его коварства. К концу этой сцены с угрюмыми и сконфуженными лицами проходили мимо другие учителя. Ученикам было совестно смотреть на них, но, кажется, и учителям было совестно смотреть на учеников. Один только раз на нашем горизонте встала возможность чего-то вроде беспорядков с политической окраской. Это было в 1867 или в 1868 году. Ждали генерал-губернатора Безака. Остановиться он должен был у исправника на гимназической улице, поэтому исправницкая квартира стала центром общего внимания. Кругом из-за заборов, из-за переулочка, вообще из-за разных прикрытий робко выглядывали любопытные обыватели. Прямо против дома исправника была расположена ученическая квартира вдовы Савицкой, и так как это было уже после уроков, то кучка учеников вышла в палисадник, чтобы полюбоваться встречей. Улица имела приличный случай, торжественный, испуганный вид. У крыльца, вытянувшись струнку, застыли квартальные. Все было подметено, убрано, вычищено. Все превратилось в ожидание. Часов, вероятно, около 5 прискакал от тюрьмы пожарный на взмыленной лошади, а за ним в перспективе улицы вскоре появился тарантас, запряженный тройкой по-русски. Ямщик ловко осадил лошадей, залился на месте колокольчик. Помощник исправника и квартальные кинулись отстегивать фартук. Но тут случилось нечто неожиданное и страшное. Фартук сам распахнулся с другой стороны. Из тарантаса выкатилась плотная, невысокая фигура в военной форме, и среди общего испуга и недоумения в его превосходительство командующий войсками Киевского военного округа и генерал-губернатор Юго-Западного края бежал, семеня короткими ногами, через улицу в сторону, противоположную от исправничьего крыльца. Через несколько секунд дело объяснилось. Зоркие глаза начальника края успели из-за фартука усмотреть, что ученики, стоявшие в палисаднике, не сняли шапок. Они, конечно, сейчас же исправили свою оплошность, и только один брат хозяйки, малыш, кажется, из второго класса, глядел, выпучив глаза и разинув рот, на странного генерала, неизвестно зачем, трусившего грузным аллюром через улицу. Безаков бежал в палисадник, схватил гимназиста за ухо и передал подбежавшим полицейским арестовать. Полицейское управление было рядом, и испуганного мальчика немедленно заперли в каталажку, где обыкновенно держали пьяных до вытрезвления. Только тогда грозное начальство проследовало к исправнику. Весть об этом происшествии мгновенно облетела весь город. В тот день я за что-то был оставлен после уроков и возвращался позже обыкновенного домой с кучей расползавшихся книг в руках. Улица была пуста. Только впереди виднелось несколько синих мундиров, которых полицейских выпроваживал в конец подальше от дома исправника. Кое-где мелькала какая-нибудь одинокая фигура, стрелой пересекавшая улицу и исчезавшая. Только когда я поравнялся с казначейством и повернул за угол, навстречу мне попалась кучка гимназистов, человек 10. Среди них я заметил Перетяткевичей и Домарадских, представителей двух родственных польских семей. Это был по большей части народ великовозрастный, состоятельный и державшийся относительно гимназического режима довольно независимо. Один еще недавно был вынужден оставить гимназию. Увидев меня, они заступили мне дорогу и закидали вопросами. «Вас пропустили? Ну, что? Правда, что с Савицким припадок? Вы видели его сестру?» «Что такое?» — ответил я с недоумением, глядя на их возбужденные лица. «Хороший товарищ», — насмешливо сказал старший Перетяткевич. «Да где ж вы были это время?» «В карцере». «А, это другое дело. Значит, вы не знаете, что Безак схватил Савицкого за ухо и швырнул в каталажку? Идите домой и зовите товарищей на улицу». Рассказ прошел по мне электрической искрой. В памяти, как живая, стала простодушная фигура Савицкого в фуражке с большим козырем и с наивными глазами. Это воспоминание вызвало острое чувство жалости и еще что-то темное, смутное, спутанное и грозное. «Товарищ не в карцере, а в каталажке, больной, без помощи, одинокий и посажен не инспектором». Другая сила, огромная и стихийная, будила теперь чувство товарищества, и сердце невольно замирало от этого вызова. Что делать? Я побежал домой, бросил книги, не нашел братьев и опять опрометью кинулся на улицу. Перетяткевичей и Домарадских уже не было. Они, вероятно, ушли куда-нибудь совещаться. Но по площади бродили группы учеников, ошеломленных происшествием и не знавших, что делать. Полицейские не успевали их прогонять даже с гимназической улицы. Разговаривали, расспрашивали, передавали в разных вариантах, что случилось. сходились, расходились, не находя места. Несколько человек, особенно предприимчивых, пробрались к окну каталажки через забор соседнего двора и видели, что Савицкий лежит на лавке. Будочник покрыл его лицо темною тряпкой. Трудно сказать, что могло бы из этого выйти, если бы Перекяткевичи успели выработать и предложить какой-нибудь определенный план. Идти толпой к генерал-губернатору, пустить камнями в окна исправницкого дома? Может быть, и ничего бы не случилось, и мы разбрелись бы по домам, унося в молодых душах ядовитое сознание бессилия и ненависти. И только, быть может, ночью забрянчали бы стекла в генерал-губернаторской комнате, давая повод к репрессиям против крамольной гимназии. Но раньше, чем это успело определиться, произошло другое. Из дома на той же улице, одетый по форме, важный, прямой, в треуголке и при шпаге, вышел директор Долгоногов. Он был недавно назначен, и мы его знали мало. Да, правду сказать, и впоследствии не узнали ближе. Он был великоросс, и потому в нем не было обрусительной злобы, справедлив, порой признавал неправым начальство в столкновениях с учениками и строг. Но для нас это был все же чиновник педагогического ведомства, точный, добросовестный формалист, требовательный к себе и к учителям, и к ученикам. Как оказалось, кроме того, у него было сознание своего достоинства и достоинства того дела, которым он служит. Так представляется мне этот человек теперь, когда я вспоминаю его в этот знаменательный день. В эту минуту во всей его фигуре было что-то твердое и сурово спокойное. Он, очевидно, знал, что ему делать, и шел среди сметенных кучек гимназистов, как большой корабль среди маленьких лодок. Отвечая на поклоны, он говорил только: «Расходитесь, дети, расходитесь». И было в нем что-то, заставлявшее учеников чувствовать, что они действительно дети, и полагаться на этого спокойного, серьезного человека. Так он вошел в дом, где остановился генерал-губернатор, минуты через три. Он вышел оттуда в сопровождении помощника-исправника, который почтительно забегал перед ним сбоку, держа в руке свою фуражку, и оба пошли к каталажке. Помощник-исправника открыл дверь, и директор вошел к ученику. Вслед за тем прибежал гимназический врач в сопровождении Дитяткевича, и другой надзиратель провел заплаканную и испуганную сестру Савицкого. Было что-то ободряющее и торжественное в этом занятии полицейского двора людьми в мундирах Министерства просвещения, и даже колченогий Дидонус, суетливо бегавший и выбегавший из полиции, казался в это время своим, близким и хорошим. А когда другой надзиратель, большой рыжий Бутович, человек очень добродушный, но всегда несколько в подпитии, вышел к воротам и сказал: «Директор просит всех гимназистов разойтись по домам», то через минуту около полицейского двора и исправницкого дома не осталось ни одного синего мундира. В чиновничьих кругах передавали подробности сцены между генерал-губернатором и директором. Когда директор вошел, Безак, весь раскаленный, как пушка, из которой долго палили по неприятелю, накинулся на него. «Что тут у вас? Беспорядки? Непочтительность? Полячки не снимают перед начальством шапок!» «Ваше превосходительство», — сказал Долгоногов холодно и твердо, «в другое время я готов выслушать все, что вам будет угодно сказать. Теперь прежде всего я требую немедленного освобождения моего ученика, незаконно арестованного при полиции. О происшествии я уже послал телеграмму моему начальству». Безак растерянно посмотрел на директора и приказал тотчас же отпустить Савицкого. В один из карточных вечеров у отца об этом случае заговорили чиновники. Все сочувствовали и немного удивлялись Долгоногову. Одни думали, что ему не сдобровать, другие догадывались, что должно быть у этого долгоногого есть сильная рука в Петербурге. Отец с обычной спокойной категоричностью сказал: «А, толкуйте. Просто действовал человек на законном основании, и баста. Но ведь Безак назначен самим царем. Все мы назначены царем», – возразил отец. Достоевский в одном из своих дневников писателя рассказывал о впечатлении, какое в юности произвела на него встреча на почтовом тракте с фельдъегерем. Фельдъегерь стоял в повозке и, не переставая, колотил ямщика по шее. Ямщик неистово хлестал кнутом лошадей, и тройка с смертельным ужасом в глазах мчалась по прямой дороге мимо полосатых столбов. Эта картина показалась юноше символом всей самодержавной России и, быть может, содействовала тому, что Достоевскому пришлось стоять у эшафота в ожидании казни. В моей памяти таким символическим пятном осталась фигура генерал-губернатора Безака. Цельное представление о власти стихии дало сразу огромную трещину. На одной стороне оказался властный сатрап, хватающий за ухо испуганного мальчишку, на другой – закон, отделенный от власти. Но вооружающий скромного директора на борьбу и победу. Много ли русская школа знает таких выступлений за последние десятилетия, ознаменованные вторжением в нее административного порядка и бурными волнениями молодежи? Кто вместо нее проявлял гражданское мужество в защите законности, человечности и права?